Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, до Нового года осталось 2 недели. И, в общем-то, наверное, самая пора попробовать поговорить о сложной науке. Между прочим, очень сложной и, между прочим, науке, которые занимались этнографы, мифологи, антропологи, уж само собой, коллеги-психологи и психиатры. Эта наука называется «Искусство делать подарки». Нам с вами всем она предстоит. Мы втайне, конечно, втайне в эфире об этом говорить не принято. Говорим друг другу: «Боже мой, беда, беда, наступает Новый год». Имеем в виду в первую очередь подарки. Ну, кстати, о беде... Вот мне, я просто подумала, что идеальным подарком на год крысы, идеальным, шуточным, смешным, может быть кусок более или менее красиво упакованного сыра. Ну, правда, чем еще порадовать, в общем, крысу, которая живет в душе каждого из нас? И это практический совет. Вот мне бы хотелось, чтобы сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашего прямого эфира, мы с вами попробовали посоветоваться о том, как делать подарки. Поделиться практическими советами, может быть, в том роде, о котором только что говорил я, а может быть, и в каком-то гораздо более сложном. Что самое главное в искусстве подарка? Что вообще значит подарок? И какое он имеет отношение ко всем нашим предыдущим разговорам? Что вообще нужно человеку, дарящему, для того, чтобы сделать подарок? Какое усилие ему нужно приложить? Куда это усилие должно быть направлено? Ну и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное до бесконечности, поскольку это действительно целая наука. Что нужно для того, чтобы сделать подарок, которому будет рад тот, кто его принимает? Чего не нужно делать? Чего делать откровенно опасно? Я, например, если честно, всегда стесняюсь, немножко опасаюсь дарить женщине косметику, потому что я, не дай бог, могу что-нибудь не то вычитать на обложке. И, например, в подарке какого-нибудь крема, естественно, может быть прочитан намек, что у женщины слишком много морщин. В общем, как бы опасно это дело — дарить косметику, дорогие мужчины. Даже уж и не знаю, стоит ли с этим связываться, тем более, что выбор косметики — это тоже целая наука, которую нам и не превзойти. Вот это вот отрицательный совет. Все в той же загадочной области подарков. В общем, тайна. Мы перед ней все сегодня стоим. Как быть? Какие подарки дарить? Какие нет? Являются ли подарками наши поступки? И многое-многое-многое другое. Я уж не знаю, но думаю, что для слушателей Радио России все-таки маленьким, пусть маленьким подарком к Новому году, но является музыка. И думая о том, какой подарок сделать вам сегодня для примера, я решил, что должен спеть кто-нибудь легендарный. Вот легендарные, правда легендарные, песенки Пола Анки из самого начала 60-х годов, песенки, которые сделали его знаменитым. В каждой песенке сокрыт маленький подарок. Я надеюсь, что эти песенки будут являться маленьким подарком для вас. 495-956-1514. Искусство делать подарки. And I know you believe the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, where life began, yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember, and I know you believe The story of Adam and Eve. There within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation. Well, you know how it goes in the garden of Eden. A long time ago there was a story, I'm sure you all know. I'm sure you remember, I'm sure you believe, the story of Adam and Eve. In the garden of Eden, a long time ago, such a story, I'm sure you all know. I'm sure you remember, and I know you believe, yes you believe, the story of Adam and Eve. Серебряные нити. Область подарков, которую мы обсуждаем сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», сложна потому, что подарки бывают общественные и личные. И сегодня такое время, когда мы все хором, уж особенно большинство мужчин, предпочитают подарки общественные. Ну, так сказать, универсальные. Мягкие игрушки в этом году с изображением крыс, вазочки, шкатулки, картины, фотоальбомы, мобильники, автомобили, шубы, квартиры и так далее и тому подобное. Ну, конечно, если есть средства для подарка квартиры, я надеюсь, что у вашего любимого они обязательно есть или появятся в следующем году. Но вот, понимаете, какая вещь, с которой очень часто приходится сталкиваться. Все зависит от того, к какой области относится, ну, например, покупка шубы. Это ведь вещь сугубо личная, правда? Она чье-то личное тело должна согревать, кому-то идти. Приобретать ее заочно очень сложно. Нужно мерить вместе с любимой прямо где-то в магазине. Сюрприза не будет. Ну, женское сердце, конечно, будет щемить от восторга, я так надеюсь. Но при одном условии, при условии, что ваша возлюбленная не предпочитает петь песни под гитару у костра, не ходит в стареньких потертых джинсах, принципиально не покупает косметику, поскольку шубка, наверное, порадует ее тем фактом, что у вас есть деньги, но, в общем, будет висеть в шкафу. Окажется как бы по барабану, просто потому, что в ее среде общения просто не будет места, куда она эту шубку сможет одеть и где ей каким-то образом похвастаться. Доброй ночи, Надежда. Доброй ночи, Надежда. Здравствуйте. Чуть-чуть отойдите от приемника. Здравствуйте. Да, то вы слышите? Мы вас слушаем. Я вас слушаю. Я слушаю часто ваши передачи. Спасибо большое. И она мне очень нравится. И ни разу я еще не смогла дозвониться, но вот сегодня мне удалось. А вы знаете, вот пока звонков очень мало, по той простой причине, что люди, видимо, боятся думать о подарках. А вот почему, как вы думаете, Надежда? Знаете, еще это чуть-чуть. Очень такой вопрос, я бы сказала, даже интимный. Еще чуть-чуть. Отойдите, пожалуйста, от приемника. Очень сильно фонит сзади. Хорошо. Вот, спасибо. Так. Я хочу вам рассказать о том, какой подарок мне подарил прошлый год мой муж. Угу. День рождения у меня в старый Новый год, 14 января. Совсем неожиданно, я сама даже не ожидала. Он мне подарил очень красиво кассету с записью концерта группы «Цветы». Вы знаете, для меня было это так приятно, и когда я прослушала и посмотрела эту кассету, у меня столько было положительных эмоций. Я вернулась в свою юность, вернулась к тем чувствам, которые когда-то меня посещали. Я очень волнуюсь, извините. Да ничего, ничего, ничего. Нам даже приятно. Вы знаете, это у меня был такой заряд на целую неделю. То есть новогодние праздники вы продержались? Я в таком эмоциональном... Что? Говорите, говорите. Надежда, скажите, пожалуйста, это была кассета... Послушайте. Кассета была, видеозапись была, группа «Цветы» концерт. А вы ее слушали с закрытыми глазами? Или что было самое приятное, слушать или смотреть? Нет, я и смотрела, и слушала. Одновременно. И у меня посетила такая ностальгия, что я не могла сначала вообще словами высказать. У меня одни чувства были. Спасибо большое, Надежда. Спасибо вам за ваш рассказ. Я, с вашего позволения, еще его прокомментирую. Доброй ночи, Евдокия Сергеевна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Искусство делать подарки у нас сегодня тема. Да, вот я хочу в качестве подарка поздравить своих учеников, которые закончили школу 220-ю, которая у вас во дворе, 50 лет тому назад. Можно это сделать? Да, конечно, можно, конечно. Только у нас во дворе... Вы знаете, что первый выпуск в этом году 50 лет, а второй выпуск, в котором я работала, в следующем году. Вот я хочу эти два выпуска 87-го и 88-го поздравить с наступающим Новым годом и с 50-летием со дня окончания школы. Так, наверное, не 87-го и 88-го, да, а тогда 57-го и 50-го. Да. Евдокия Сергеевна, мы вместе с вами поздравляем в качестве подарка все выпуски. А во дворе это где? У нас, в смысле, во дворе? Это у вас. Вот ваше здание, это бывшее, как говорится, жилье моих учеников. Там жили, когда-то жили, а потом мы их расселили по Москве. Разъехались ребята. Понятно. Спасибо большое, Евдокия Сергеевна. Да. Поздравляем мы ваших выпускников с удовольствием, конечно. Я вот что хочу сказать. Педагог с таким стажем, скажите, пожалуйста, что самое главное, вот основное в искусстве делать подарок? Самое главное? Да, вот самое главное. Самое главное в искусстве делать подарок. Угу. Да, это преподнести, что-нибудь или вот так словесно поздравить. То есть, что ты помнишь человека и что ты его ценишь. Помнить, ну ведь, слушайте, ну при чем тут помнить? Как бы мы же и общаемся постоянно с людьми, которыми делаем подарки. Мы же не только к тем, кого помним, обращаемся. Но дело не в этом. Дело в том, а что такое ценить? Ценить? Да. Это вот как? Ценить человека. Мы очень любим такие слова, да? Вот мне кажется, что педагоги должны уметь это как-то очень точно объяснять. Ну вот, я ценю человека. Это что значит? Мы уже как-то тут говорили в проблеме выбора. Мы говорили, я дарю подарок, и его стоимость отражает мое отношение к человеку. Чем подарок дороже, тем человек ценнее, да? Не всегда. Что значит ценить человека? знать его качество, помнить его. Кстати, ценить человека, слово совершенно удивительное в связи со словом «подарок». Если я успею, я об этом обязательно скажу. Я хочу сказать, что чем измеряется наша ценность человека в нашей душе? Ну, не деньгами же, действительно. Нет, не деньгами. А чем? Ну, я считаю, что памятью о том, что человек сделал. Спасибо, Евдокия Сергеевна. Я хочу сказать, что мы почти полностью с Евдокией Сергеевной совпадаем, плюс в словах немножко расходимся. Я хочу сказать, что ценность человека для нас определяется как деньгами, только количеством не денег, а мыслей. Количеством мыслей, которые мы направляем в его сторону. Чаще всего мыслей хороших, да? Хотя некая отрицательная ценность человека, количество направленных в его сторону, плохих мыслей тоже существует, да? Так вот, в искусстве делать подарки, на самом деле, самое главное, с моей точки зрения, это думать о другом. Вот это количество мыслей, которые мы направим в сторону другого, оно и определит и ценность человека, и подарок, который мы сделаем. Потому что все больше и больше, и все чаще и чаще мы выбираем, у нас стало изобилие возможности делать подарки всевозможных сувенирных магазинов, там, ну, я не буду перечислять, да. Но дело в том, что мы как-то по инерции, вот обратите внимание, в этих магазинах выбираем то, что нравится нам. Исходя из примерно следующего. Ну, если нам эта штучка понравилась, значит, ему, ей она тоже понравится. И в результате количество раздумий о том другом человеке становится равным нулю. И вот тот подарок, который муж сделал своей жене, подарив ей кассету цветов, на самом деле означал не ценность этого подарка, о том, что он, делая этот подарок, думал о ней, да? Об атмосфере той музыки, в которой они познакомились, о ее привязанностях, о ее свойствах, между прочим. Поскольку не всякая женщина обрадуется кассете, видеокассете, например, даже имеющей отношение к своему, к детству, к юности. Некоторые просто не поймут это как подарок. А вот каким образом направлять эти мысли, вот это, мне кажется, достойно обсуждения. Доброй ночи, Роберт. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хочу сказать, что великолепная передача. Спасибо вам. И вам спасибо очень большое. Очень нужная для всех. Вот. У меня два, значит, таких момента, из-за чего я вам позвонил. Значит, 1 января ночью, на Новый год, у моего среднего сына день рождения. Еще и старший, 7 лет, среднему 6, а младшему 3. Вот я что-то подарю, и они начинают между собой драться. Ну, допустим, вот среднему я подарил на Новый год, они начинают драться. Я не знаю, что мне выбрать, чтобы этого не было. Либо надо всем троим дарить, либо уже как-то что-то выкручиваться. Вот. Я думаю, что... А вот как будем выкручиваться? Как бы нам так попробовать людей универсально по отношению к подаркам разделить? Как вы думаете, Роберт? Не знаю, честно говоря. Я не могу их универсально разделить. Они настолько... Ну, они еще маленькие дети, понимаете? И все трое мальчики. И вкусы у них одинаковые, в принципе. Пока еще они не разделились ни во взглядах, ни в чем. Вот одной семьей живем. Ну, спасибо большое, Роберт, и за отзыв, и за вопрос. Я думаю, что давайте, знаете, как поступим. Это тот же самый вопрос. Как бы разделить людей на подарки? Как бы определить, ну, хотя бы область, сферу, в которой этот подарок можно сделать? И давайте мы с вами это обдумаем в течение коротенькой музыкальной паузы, моего маленького подарка слушателям, а потом обсудим. Хорошо, договорились. Значит, музыкальная пауза. I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? Well, oops-a-daisy, how you drove me crazy. Well, I guess it doesn't matter anymore. С вами по-прежнему на радио России в программе «Серебряные нити». И тема у нас такая сегодня – умение делать подарки. Вообще говоря, можно воспользоваться всем тем, чем мы обсуждали в тренинговом цикле по… Это еще не закончился. Обсуждаем в тренинговом цикле о манипуляциях в поваренной книге магии. Ведь в сущности своей, даря подарок, мы хотим добиться приятного транса. Правда? Это я для тех, кто слушает вот наш цикл. В действительности сделать это очень легко, если потратить, ну, хотя бы небольшое усилие на то, чтобы просто понаблюдать за человеком. Мы с вами говорили в этом цикле, что существуют люди, существует деление людей в психотерапии в связи с каналами восприятия, со способами обработки информации. Ну, например, мы с вами делили людей на визуалов, которые опираются на зрение, аудиалов, слухачей, которые опираются на слух, и кинестетиков, которые опираются на ощущения и запах. Вообще, надо сказать, что в последнее время стали выделять еще один тип канал восприятия. Я думаю, что это правильно, и связано это уже тоже с обсуждавшейся нами темой компьютерных игр. Их сегодня называют дигиталы. Дигиталы – это люди, которые предпочитают цифровой способ существования информации в виде компьютеров, MP3-плееров, программ компьютеров и так далее и тому подобное. И только программ, только все, что существует на этих носителях, для них представляет некоторую ценность и как бы именно цифровой вид подарка имеет для них трансовое значение. То есть приносит истинную радость самораскрытия. Да, подарок — это способ раскрыть человека, которому мы подарок дарим. Итак, визуалов у нас среди населения в России примерно 36%, кинестетиков, то есть тех, кто опирается на ощущения, на запах, вкус и осязание, тоже 36%, дигиталов 25%, аудиалов 5-6%, вот как бы их меньше всего. Поэтому есть у меня такое подозрение, что муж нашей слушательницы очень точно угадал, что она аудиал. Ну, возможно, для вас это звучит слишком теоретично, но Представьте себе, ну вот мы сидим в студии, конец рабочего дня, напряженная работа, заканчивается эфир, я подхожу в комнату нашей редакции, потягиваюсь и говорю: эх, сейчас бы на море оказаться, на пляже, всем вместе, как бы, представляете себе? И дальше просто начинаю наблюдать. Наблюдаю я, как это звучало в цикле «Поваренная книга магии», в первую очередь за глазами собеседника. Ну, например, они могут дать мне необходимую информацию. Скажем, движение глаз вертикально вверх означает, что человек начинает вспоминать какие-то визуальные образы. Движение по горизонтали, строго влево или строго вправо, когда уходят глаза в ответ на какое-то предложение помечтать, это значит, что перед нами как раз слухач, аудиал, который предпочитает слова и звуки. Движение глаз вниз и вправо связано с ориентировкой человека на осязательные ощущения и внутренние переживания. Движение вниз и влево тоже характерно для слухача, который очень любит сам с собой разговаривать, произносить длительные внутренние диалоги. А такой расфокусированный прямой взгляд, знаете, человек так, у него глаза замирают, характерны для, то же самое для визуалов. Да? Ну, вот если вы по такому простейшему тесту определите, кто перед вами сидит, то можно придумать и сразу же виды подарков, да? Ну, я хочу сказать, что дигиталов знают все. Они все ходят обвешанные мобильными телефонами, MP3-плеерами и не отлипают от компьютера. В общем, как бы они чаще всего сразу и откровенно в современном мире заметны. И за глазами особо следить не надо, они прикованы к экрану монитора чаще всего, даже если он этот экран монитора маленький. Итак, визуалу лучше всего дарить что-то изобразительное, то есть ту же самую какую-то картинку, пейзаж, портрет или какую-то красивую вещицу. И точно так же визуал можно, конечно, дарить что-то прекрасное на видеоносителях. А кинестетику лучше всего подарить такой подарок, который будет дарить приятные ощущения. Вещицы из стекла и металла, которые можно крутить в руке. Головоломки, красивые вытянутые предметы, затейливые подушечки ручной вышивки, мягкие игрушки, теплый свитер. То, в чем он будет приятно осязать, испытывать приятные внутренние чувства. Ну, аудиалу, конечно же, нужно дарить слова или пластинку, диск, помните раньше, я не знаю, сейчас можно такое записать, с вашим признанием в любви. Если вы дарите, вообще дарить-то можно все что угодно, но проблема заключается в том, что если вы, например, чувствуете, что человек аудиал, а дарите ему картинку, такое тоже возможно. Только эта картинка обязательно должна иметь при себе легенду, как у шпиона. Да, что это какое-нибудь легендарное произведение, которое символизирует некую его тайную романтическую сторону. Она может быть написана в период запоя известным художником. Ее могли похищать. Это может быть подделка какой-нибудь легендарной вещи. То есть обязательно должен быть миф. Аудиалу нужно привязать к подарку большое-большое звуковое обрамление всегда. И ему это будет приятно. Но есть еще один момент, чуть попозже я, если позволите, тоже его попробую рассказать. Это как дарить. Вот про аудиалы я почти рассказал. Доброй ночи, Валентина Сергеевна. Валентина Сергеевна. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр? Я. Вроде. Я вот хочу сказать, вы вот все говорите. Я вообще все время слушаю. Спасибо. Передачу, и мне очень нравится, когда я плачу, когда я веселюсь. Но я вам другое хочу сказать. Вот вы говорите, картины дарить, какие-то подарки дарить. А вот у меня трое внуков. И когда они мне дарят к праздникам свое поздравление, мне это очень приятно. Это не, не подарок? Почему? А? Почему? Как почему? Почему не подарок? Потому что они не смотрят, куда вы глазами смотрите. Вы знаете, в отличие от нас, дети, причем даже взрослые дети, они давным-давно, они замечательно умеют нами манипулировать. И они уже давным-давно знают, что будет приятно бабушке и чем ее купить, простите. Совершенно верно. Мне много лет. И поэтому меня поздравить, это для меня самый лучший праздник. Тем более, не все дети поздравляют своих родителей, а это внуки. Правнуки у меня есть. Это очень приятное дело. Так как они, это самое, вот для них очень важно, ведь нам же еще мы забываем, правда, почему это такой важный процесс, почему я пытаюсь его разжевать, делать об этом передачи, потому что вы понимаете, это же ведь взаимный транс, я правда? Я с вами согласна. Ваша это приятно и тому, кто делает подарок, и тому, кто его принимает. Совершенно это верно. Должно быть совершенно взаимным верно. Процессом. Александр, ваша передача очень хорошая, но для молодежи она неестественна, потому что они ее ночью не слушают. А слушаем мы, пожилые люди. Ну, я не согласен, молодежи у нас тоже очень много звонит, в эфире, вы это знаете. Но я слушаю, я слушаю. Но дело в том, что, увы, ну давайте попробуем попросить, конечно, такой подарок, чтобы нас перенесли на более раннее время. Но зависит это не от нас, к сожалению. Спасибо большое, Валентина Сергеевна. Доброй ночи. Оля, доброй ночи. Ага, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы спросили, является ли поступок подарком. Вот, я полностью с этим согласна. Для меня лично самый главный подарок был бы, от мужчины особенно, это именно поступок. Вот, из-за этого иногда возникает неправильное непонимание, даже с моим любимым мужем. А вот тут вот, вот тут очень важные детали, Оль. Что такое поступок? Вот поступок-подарок, это что? Ну, это поступок, который я от него жду, и о моем желании которого я ему не прямо говорю, а делаю так ситуацию, чтобы он об этом догадался. То есть я считаю, что он на это способен, что у него есть к этому склонность, но он эту склонность подавляет, и я пытаюсь его не провоцировать ни в коем случае, а именно пробудить в нем способность это сделать, то есть раскупорить как будто его замкнутость. Поступок-то в чем должен заключаться, если он замкнутый? Ну, это, извините, это уже у нас такое интимное дело, не в смысле сексуальное, а в смысле просто очень глубоко психически личное. Ну, если бы вы считали секс поступком... Да нет, я не про это. Я говорю, интимное в смысле психически личное, то есть очень индивидуальное дело. Поэтому я сейчас не могу это даже сформулировать точно так, чтобы это было понятно. Ну, я имею в виду, это поход куда-нибудь. Что это такое? Вот... Нет, это действие, экшен, акция. Просто какой-то, именно то, что называют вот, мужской поступок, вот есть такое понятие. Но это, опять же, не мужественное какое-то проявление, а особенность специфическая, которым... Вот я чувствую, что он это может сделать. Я хочу, чтобы он это сделал. Я его люблю за то, что он это может сделать, грубо говоря, так обобщенно. Вот. Но он этого не делает, потому что его отучали от этого с детства. Вот. Я хочу это раскрыть. Не сердитесь. Ага. Оль, можно вопрос? Да, я хотел спросить. Это вы нам не можете поведать секрет этого поступка? Так. Или вы не можете определить, что же он делает? Сейчас не могу быстро это сформулировать. И, честно говоря, я бы никому, даже ближайшей подруге, не хотела бы это формулировать. Спасибо большое. Спасибо. Вот, ну подождите, Александр Геннадьевич. Да. Ага, жду. Это не все. На самом деле, я не для этого звоню, просто так разговор пошел. На самом деле, я хотела у вас поступок попросить подарок. Так. Я хотела попросить, чтобы вы рассказали о тех синих цветах, на которые вы намекнули, но не стали раскрывать их содержание, смысл этих цветов. В одном из ваших... тренинговых. В разноцветном. Да, в вашем разноцветном цикле, когда вы говорили про синий цвет, вы упомянули синий цветок романтики. Угу. Вот, и я очень хочу, чтобы вы рассказали, откуда у вас взялся этот образ, что это такое за синий цветок, как он выглядит, а если у нее нет конкретного физического образа, то, по крайней мере, с чем он связан, почему это романтика, в общем, все, что вы об этом можете рассказать. Хорошо, я думаю, что сегодня я уже никак не успею открыть этих секретов, но обещаю, что до Нового года попробую это сделать. Может быть, действительно стоит поговорить о романтике и о ее синем цветке. Тем более, если это будет приятным для вас поступком. Спасибо большое, Оля. Доброй ночи, Елена. Здравствуйте, Александр. Геннадьевич, спасибо за передачу, мне очень нравится, прекрасно. Спасибо. Но, вам. Знаете, я вот хотела сказать по поводу, так сказать, вот, подарка. Дело в том, что вот для меня, например, подарок, это, знаете, вот соприкосновение сердца к человеку другому, да, и я всегда, так сказать, вспоминаю слова: «Ты в музее моей души, драгоценность живая». То есть независимо от того, кто это, будет ли это родной, близкий, далекий человек и так далее. То есть вот если есть вот это ощущение, тогда подарок – это подарок. Это дар. По-дар. Вот. И тогда не надо думать ни о манипуляциях, задумываться от этого. Просто праздник человеческой души. Спасибо большое. Ну вот, мы очень боимся, мне кажется, слова манипуляции, а я вас еще больше в тренинге напугал этими словами манипуляции. На самом деле, то, о чем я рассказываю, это не манипуляция. Это способ подумать о другом. Не о своем образе другого. И не о другом, как о человеке, неотличимом от тебя. А о своем образе другого. Я выступлю просто в качестве такого критика, может быть, не вполне правильного и хорошего. Но, например, я очень боюсь, наверное, Оля кинестетик, и она хочет какого-то поступка именно как движения, какого-то видоизменения чувств. А вот если ее муж вовсе не кинестетик, а, например, аудиал или визуал, или, упаси Господи, дигитал, они вообще по-своему устроены, то в этой ситуации получается целая мука. Поскольку если Оля сама не может сформулировать словами, чего она хочет, какого поступка, то ее муж при этих сложных намеках и вообще мужчина, привыкший к конкретному мышлению, пусть даже способный это почувствовать, он просто впадает в оцепенение пополам с осатанением, потому что как бы это все равно невозможно угадать, если у Оли внутри это ощущение. И поэтому, может быть, вот такого рода простые практики, о которых я говорю, которые кажутся манипуляциями, вообще можно ли назвать манипуляцией желание взаимной радости? Ведь мы радости добиваемся. И мне кажется, что если вот Олин муж поймет, что она кинестетик, и попробует ей подарить что-нибудь такое вот гладкое, тонкое, приятное на ощупь, с чем она может еще и подвигаться, какой-нибудь спортивный предмет почему-то приходит в голову, то, может быть, это будет даже проще, чем вот вся эта безумная мука в попытке угадать Олины чувства. Ну, поверьте мне, я мужчина, и это безумно сложно угадать. Мы же все-таки устроены по-разному и много об этом говорили. Ну, вот два слова скажу в конце по поводу вручения подарка. Это иногда бывает самое главное, важнее, чем, собственно говоря, содержимое. Да, визуал. Ну, конечно, должна быть яркая упаковка, бантики, текст. Пусть будет достаточно лаконичным, годится вполне красивая открытка, готовая. Да? Когда вы произносите некий тост или просто вручаете подарок, можно пользоваться словами как раз романтика, видеть четкость, ясность, картина. В подаренной мной картинке скрывается туманный образ твоей многокрасочной души. Просто и лаконично, и специально для визуала. Аудиалу лучше дарить такие, знаете, шуршащие есть упаковки, шуршащая бумага, пакет такой хрупкий, ломкий, трещащий. Поздравление должно быть длинное и обстоятельное. Для аудиала идеальна стихотворная форма поздравления. Она будет более важной, чем сам подарок. Но если вы ее на кассету или на диск запишете, вообще идеально. Можно использовать слова «звук», «слышать», «восклицание», «говорить». При звуках твоего имени, любимая, мне хочется восклицать, кричать, говорить. Я наполняюсь энергией, мне хочется громко петь. Это для аудиала. Кинестетик должен немного помучиться, извлекая содержимое из упаковки. Лучше всего годятся 5 или 6 оболочек для одного и того же подарок. Подарок должен двигаться, то есть он как-то должен работать. Вот спортивный какой-то инструмент, загадочный, оригинальный, да, его сразу можно применить в дело, попробовать с ним подвигаться. Лучше всего использовать фразы, направленные в будущее. Я надеюсь, ты сможешь использовать этот подарок для того, чтобы сделать еще лучше твою прекрасную фигуру. Возможно, мой подарок поможет тебе осуществить задуманное на работе. Ну и, наконец, вручение подарка человеку, который чувственные образы использует. Изображение выпуклое, упаковочная бумага мягкая или гладкая, шелковая ленточка очень кстати. Капельку духов можно капнуть на подарок. В поздравлении используйте слова «вкус», «чувство», «аромат», «спокойный». Этот спокойный запах поможет тебе справиться с трудностями наступающего года. Ну, вот примерно и все. Время нашей передачи стремительно катится к концу. Давайте мы с вами на этом попрощаемся. А в понедельник поговорим на тему о болтовне и болтунах. Что это такое? Почему люди болтают? Какой должна быть болтовня за праздничным столом? Болтун – это находка для шпиона, норма или болезнь? Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. Tonight, love me, love me, love me so, and never, never let me go. Hold me, hold me, hold me right. Tonight, tonight, my love, tonight. Kiss me, kiss me warm. Make me feel up and born. Hold me, hold me, hold me right. Tonight, tonight, my love, tonight. Forever, I will love you forever. Yes, I will. The mandolins are playing, the moon above is saying, it's love, it's love. Kiss me, kiss me, kiss me warm. Make me feel like I've been born.